«Вылезайте наружу, сучьи дети!» — кричал новый, незнакомый голос. Невольники продирали глаза и спешили наружу, не особо расторопные подвергались избиениям. Но дело было и в том, что как только все вчера вернулись в барак, то сразу завалили Дикса вопросами. Он постоянно раздражался от того, что они отнимают его драгоценное время, которое он мог бы провести с Литой, но все же чувствовал себя свободно в общении со всей этой неотесанной гурьбой. Я удивился от его коммуникативных навыков, он лгал нагло и искренне, так, что и сам поверишь. В итоге зайцы проговорили до глубокой ночи, вдоволь насытившись его россказнями. Зато мне повезло узнать об этом мире немного больше, как об устройстве заячьей колонии, так и об принятых тут устоях. Удивительно, но рабами никто себя здесь не считал, ну или почти никто. Многие были уверены, что такая участь – справедливый удел, плата за грехи Найры Древесной, прародительницы всех травоядных. Но были и бунтари, хотя любой из них и в подметке не годился Диксу. Этот полночи поносил империю, надзирателей, условия их жизни и будущие перспективы. Идиоты, думаете, сможете обрести свободу? Хер там, кричал он рьяным басом, когда речь зашла о турнире. Оказалось, что о нем слышали многие, что было неудивительно, но говорили шепотом, с каким-то мистическим вдохновением, целое поколение, а победителей лишь 10. И вы миритесь с этим, принимаете как свою судьбу. Что за жалкие трусы? Да, о турнире я узнал кое-что из пылких разговоров. Он проводится каждый год на протяжении 15 лет, и официально его не существует вовсе, по крайней мере для невольников. Но слухами земля полнится, и слышали разные разговоры надсмотрщиков, иногда удавалось послушать горожан. Но все сводилось к тому, что целое поколение зверлингов заставляют сражаться друг с другом. И не сказать, что я был сильно удивлен. Причин такому турниру до банального много. Чрезмерная плодовитость зайцев, юношеская недальновидность и наивность, ограничение физического и умственного развития и, конечно же, физическая форма. Даже сейчас в моем браке около четверти имеют серьезные хронические травмы, и их постоянно становится все больше. Но меня не отпускает смутное ощущение, что все не так просто, размышлял я, наблюдая глазами Дикса за тем, как зайцы выстраиваются в шеренги под крики надзирателей. Одна идея не дает мне покоя, но это слишком. Шевелись, рявкнул один из надзирателей на тщедушного хромого зайцыда. Я видел его раньше, он не рассчитал силы, спрыгивая с дерева на сборе персиков, и неудачно приземлился. С того момента с ногой у него были проблемы, да такие, что даже Лита не могла помочь. Надзиратель с грубой щербатой мордой подтолкнул его, он споткнулся об выпирающий из утрамбованной дороги камень, рухнул в пыль, и в глазах его я увидел ужас. Он обернулся и увидел, как тигрит без левого глаза сорвал мачете с пояса. Он дернулся, попытался встать, но нога вновь подвела его. «Бесполезный ублюдок!» — рявкнул одноглазый и с силой ударил того рукоятью по голове. Невольник впечатался мордой в пыль, а я почувствовал, как наливаются мышцы Дикса, как горячится его кровь. Он хотел остановить надзирателя, перевести его гнев на себя, как он это всегда умел. Его губы шевельнулись, но не произнесли ни звука. «Нет, не смей, даже не думай, тупой идиот!» — кричал я, понимая, что он хочет сделать. Он дернулся, сделал шаг. «Ты погубишь себя, придурок, приговоришь нас обоих!» — ревел я, зная, что он меня слышит, по-своему, но слышит. Он сжал кулаки. Надзиратель замахнулся для нового удара. По лицу невольника стекала кровь. Все замерли, не в силах противостоять хищной силе и власти. А несчастный поднял глаза и посмотрел на Дикса с мольбой во взгляде. Я почувствовал, как сила потекла по венам, кровь заклокотала, виски запульсировали. Выброс адреналина затуманил рассудок. Сейчас он все угробит. Если ты поможешь ему, Лита продолжит страдать. Рихан победит, а ты сдохнешь, словно собака. Неистово завопил я и почувствовал боль. Декс прикусил губу до крови, его пальцы впились в ладони, а надзиратель дернул рукой, желая раскроить башкой хромому бедолаге. Наверное, в тот момент каждый ожидал, что кто-то бросится к нему, остановит надзирателя. Каждый желал этого, но и не хотел быть этим кем-то. Они боялись за свою жизнь, она была для них важнее жизни нерасторопного хромого болвана. Каждый, кроме Декса, но Лита была для него важнее. Так что с глухим хрустом рукоять разбила череп невольника, пробила дыру в башке, и он распластался на земле, дернулся несколько раз и замолк. «Будет пример для каждого из вас!» — крикнул одноглазый и удовлетворенно оскалился. «А теперь шевелите задницами, если не хотите составить компанию этому тупице». Дикса кто-то ткнул в спину, затем еще раз, а после он услышал шепот сквозь возню невольников. «Только пить горазд», — сказал знакомый голос. «А как до дела дошло, так сдрейфил, геройчик. Ох, я бы на твоем месте Дикса не провоцировал, если у этого идиота щелкнет в голове, то пиши пропало». Но вместо того, чтобы повернуться, огрызнуться, велеть заткнуться, Декс промолчал. Сердце сжалось, по лицу разошлась краска. «Что это? Боже, стыд! Серьезно?» Но выбор уже был сделан, и он был верным, правильным, необходимым для выживания, для защиты себя элиты. «Я уже испытывал эту тяжесть на сердце когда-то в прошлой жизни, и сейчас я не сомневаюсь в том, что каждое мое решение было верным и необходимым, но его чувства были так сильны. Он страдал от такого пустяка, от гибели какого-то никчемного ублюдка. Вина давила мне вески, и я усилием неведомой воли повернул голову Дикса в сторону, к правому краю шеренг. Там, в самом конце стояла Лита. Лицо ее было избито и печально, глаза на мокром месте. Ха, два сапога, пара, какое милосердие, аж блевать тянет, подумал я. И Декс скривился, он почувствовал, что я лезу в его голову, подсказываю, для сострадания нужна сила, а у тебя ее нет, так что засунь свою гуманность себе в заднице. А, нет, пожалуй, не надо, она-то у нас общая, за мной, марш, скоты, скомандовал одноглазый и повел толпу невольников, оставив за собой холодеющий труп. В этот раз мы направлялись не в сторону джунглей и не огибали город, мы шли четко к нему, неожиданно, должен признать, и вряд ли нас там ждет что-то хорошее, но все же мне любопытно узнать, как живут горожане и что из себя представляют. К тому же изучить устройство города не помешало бы. Постепенно солнце все выше взбиралось в небо, и по бокам начинали видеться все новые и новые группы зверлингов. Не сказать, что у Дикса было выдающееся зрение, но вот его интуиция нечто совсем на другом уровне, он практически безошибочно мог определить по смутным очертаниям, кому они принадлежат. И, судя по всему, мы все следовали в одно место, и в большинстве своем это были группы невольников в сопровождении надзирателей. Но не только зайцев, там были и другие. Группы мохнатых толстых бобров в компании верблюдов и громадных слонов, куда крепче закованных в цепи с обломанными бивнями. Бизоны и буйволы, олени и газели, бараны и козлы, словно диковинный цирк с дрессировщиками и огненными кольцами, со всех концов стекались бесчисленные виды зверлингов всех мастей и полов. На всех, кроме самих надзирателей, были надеты зачарованные кандалы, как и у Дикса. Это я увидел, когда мы стали все стекаться на одну большую прямую дорогу. Но как бы то ни было, зайцев было большинство. И тогда, за гулом копыт и лап, он заговорил со мной напрямую. «Не смей мной манипулировать», — тихо сказал Декс. «Я знаю, что ты меня слышишь, и что это ты не пустил меня к тому бедолаге», с яростью в шепоте, «насколько это, конечно, возможно», сказал этот болван. «Вот как, точно, ты ведь тоже совсем недавно сидел на месте второго наездника, ты, я не знаю, что ты такое, но это мое тело, тише, тише, это ненадолго, ты убил Тату, убил Ронта, думаешь, я не понимаю, думаешь, я поверю, что это все было лишь для защиты, для выживания?» — спросил Декс. — «Именно так, мой дорогой идиот, и тебе стоит признать, что мне это удавалось», — подумал я, — «что один, что другой были теми еще ублюдками. Тата, может, и мерзкая извращенка, но та еще трусиха. Я знаю, что тебе это было известно с того самого момента, как ты взглянул в ее маленькие слезливые глазки. Какая неожиданность! Ты умеешь анализировать и даже делать выводы. Невероятно!» — усмехнулся я. А Декс скривился, словно сожрал лимон, и что, нужно было оставить его в живых? Нет уж, с меня достаточно Рихана, новых врагов мне не надо. Ты мог заставить ее молчать, мог же, но тебе проще было убить. Прорычал с отвращением Декс. А Ронт, он тоже был так уж опасен? Ну нет, только этот ублюдок решил продать мой член на развес, а им я хочу распоряжаться сам, и желательно с более приятными дамами. Он ведь тоже боролся за выживание, как ты и я, как каждый из нас, и у всех свои способы. С налитыми кровью глазами шипел Декс, но ты предпочел избежать трудностей, свернуть башку, и все тут, что ты несешь, не ты ли вчера верещал, что разорвешь Рихана и каждого, кто притронулся к Лите, мысленно кричал я, считаешь, что твои причины более правильные, меряешь жизнь мотивами, херов гуманист, в конце концов, убийца есть убийца, ты не видел того, что видел я, Добряки умирают первыми. Декс вздрогнул, зрачки расширились. Он меня услышал. Четко и ясно. Каждый из тех уродов по-настоящему заслужил смерти. Это справедливо. Оправдался он. Меня моя жизнь не волнует, лишь бы Лита была жива. Но ты готов убивать любого, кто встанет на твоем пути. Заслужил ли он того или нет? Ты ничем не лучше Рихана. Тебя ведут лишь эгоистичные желания. Почти срываясь, шипел Декс. Именно поэтому я буду свободен. Я ее заслужил. И поэтому же ты вскоре отдашь мне свое тело. Рычал я. По своей же воле. Отчеканил я каждое слово. Ни за что. Бросил Декс. Ты с кем говоришь? Спросил неожиданно появившийся рядом Алим. Он двигался четко в ногу с впереди идущим зайцем. Ох, мне точно нужно от него избавиться. У тебя слишком острый слух. Ответил Декс. Да слух тут ни при чем. Сказал Фирсу другого бока, твой злобный бубнёж тут мало кто не слышал. И тут Декс увидел множество оборачивающихся лиц, каждый смотрел странно, словно с подозрением. Чего вылупились? Крикнул Декс, и большинство отвернулось. Видимо, его общение с законниками оказывает свое влияние. Да и шепчутся за спиной, звери или люди, неважно, каждый любит слухи. Особенно о мертвецах, а Декс как раз связан с несколькими последними. Хорошо, хорошо. «Меня это устраивает, теперь вряд ли какой идиот удумает лезть к нему и выходит ко мне, ну наконец-то на себя похож», — сказал Фирс и хлопнул громадной ладонью по спине Декса, а то в последнее время вел себя как хер пойми кто. «Ау, над этим мы еще поработаем, будто и не ты вовсе», — добавил Алим. «Нет, я точно его убью, еще бы, Рихан-то как по мозгам мне прошелся», — ловко солгал Декс. «Это его, выходит, не сильно беспокоит, а пара никчемных жизней». Так он целое шоу устроил. Каков лицемер. Алим, смотри, сказал Фирс, указывая наверх. Очень смешно, ответил слепой зверлинг. А Декс поднял голову, и я увидел десятки, сотни темных пятен в небесах. Птицлинги слетались в город. Они перемещались куда быстрее на своих гигантских крыльях, ловко лавируя между друг другом и словно соревнуясь, кто первый. Пожалуй, если уж меня угораздило переродиться, я бы хотел быть одним из них, рассуждал я, наблюдая за элегантным полетом, но желание, лишь желание. По крайней мере, у меня пушистый хвостик. Я зацепился взглядом на снижавшегося ястребида. Изогнутый хищный клюв с желтой каймой, легкие кожаные доспехи стянули острые плечи, и крылья, невероятные не меньше 2 метров, а окончание каждого пера окрашено в красный. Но все величие портило лишь одно – человеческое начало. Он не ястреб, лишь человек с клювом, крыльями и острыми когтями, разочарованно подумал я, мир вокруг начал меркнуть, а меня словно затягивал водоворот, но это не было похоже на потерю сознания, нет, наоборот, я не хотел сопротивляться потоку, все вокруг рассеялось, но вскоре мир начал возрождаться из очертаний и силуэтов, света и тени, я видел каменистый обрыв, высокий, и себя, но со стороны, будто это был кто-то совсем другой, совсем юный, не больше 14 лет, худощавый и жилистый, мышцы не наросли, но уже похожи на стальные канаты, в черных глазах дурман от очередной пилюли, разрушающий всякое понимание реальности, превращая мир в сказочную легенду, где ты, герой, я достаю короткие кинжалы из ножен на поясе и скидываю их на землю, могут зацепиться за камни, пока я буду взбираться вверх, а сталь зажимаю во рту. Я вспоминаю те ощущения, волнение, ответственности, бесконечное желание проявить себя, а еще, радость, предвкушение опасности. Это было мое первое задание в поле, и дал его мне отец, глава клана и первый наставник. И как же я был рад, как желал оправдать его ожидания. Мелкий идиот, но иначе быть не могло. Огрубевшие от рукоятки тренировочного меча пальцы цепляются за щели и выемки, ноги в мягких сапогах осторожно ступают по выступающим камням. Я взбираюсь вверх, капли пота стекают по лицу и спине, я пыхчу, словно загнанный зверь, но оттого мой пыл лишь разгорается. В середине обрыва я втыкаю кинжал в щели и даю рукам отдохнуть по очереди, и продолжаю путь. Замок клана Зеленых Змеев весьма защищенное место, но сейчас, когда многие ушли на Великую войну, в нем не так много охраны. Лучшее время нанести удар, особенно если ты заходишь с тыла. У окончания обрыва начиналась гладкая 10-метровая замковая стена. Теперь становилось сложнее. Я вижу, как юноша забирается в один из карманов на жилете и вынимает небольшую вытянутую глиняную ампулу. Встряхнув пару раз, он отламывает об стену верхушку и выливается немного. Сначала на одну руку, затем на другую. Я чувствую запах жженной плоти и вспоминаю ту жуткую боль, смотря на свое искаженное лицо. Но, сжав губы, я ползу вверх по отвесной стене, руки липнут, но лишь на мгновение. Мне приходится соблюдать четкий темп и контроль, реакция паучьей слюны действует лишь при контакте с воздухом, а стоит прижать ее к камню, как клейкость теряется очень быстро. Одна ошибка, и я мертв, но вместо смерти я вскоре оказываюсь у зубцов, переваливаюсь через них и расстилаюсь на холодном камне. Грудь судорожно раздувается, легкие неистово горят, но я сделал это. Как же я был рад, только на задании не следует расслабляться ни на секунду. «Кто там?» — крикнул кто-то из темноты, услышав мое пыхтение. Я тут же вжался к одному из зубцов и замер. Облака застилали луну, медленно текли по небу. Я тянулся к одному из трех метательных ножей на груди и ждал. «Показалось, что ли?» — спросил незнакомец у пустоты. И в тот момент луна выглянула из-за кучерявого облака и осветила землю серебряным светом. Моя рука дернулась сама, резко и неотвратимо ножик воткнулся в глазницу патрульного в конусовидном шлеме. Но в этот раз я не расслабился, рванул к нему, пока он осознавал, что мертв, а его ноги слабели, утягивая тело. Подлетел, схватил за плечи, медленно опуская на каменный пол. Он смотрел на меня целым глазом с неверием и удивлением, даже не понимал, что произошло. Но вскоре глаза его остекленели, словно у рыбы на рынке, а мои руки затряслись. Сердце забилось чаще. Я все продолжал смотреть в его мертвый глаз. Я уже убивал к тому моменту, я вспомнил, будто какой-то пустяшный факт, всплывающий так же внезапно, как и исчезающий. Но то было на посвящении, и я знал, тогда я защищался, все было совершенно иначе. Но в этот момент было куда труднее. Я вспомнил, как долго он снился мне, снился годами. Только он, сколько бы я ни убивал, по-настоящему меня впечатлил именно этот неизвестный солдафон. Дальше все пошло как по маслу, но приходилось спешить, неизвестно, когда его хватится. Кинжал я заложил за портупею, перетягивающую ляжку, к ней сбоку цеплялись небольшие дымовые и ядовитые шашки, огнекамни и солнышки. Так вообще было не принято, но тогда я любил отличиться, думая, что это возвысит меня, сделает особенным. От тени к тени я пробирался к донжону, возвышающемуся в центре, прятался и выжидал, все время вслушиваясь в окружение, впитывая его всеми чувствами. Так я оказался у самого подножья замка. Нижние окна располагались не меньше, чем в 3 метрах над землей, зарешеченные сталью, но повыше уже виднелись несколько открытых. К ним-то мне и надо. Я смотрел на юношу, размышляющего над планом. В том возрасте у меня еще не было привычки продумывать что-то заранее. Юношеская вера в собственные силы и практически неиссякаемая отвага и наивность. Поистине великая сила, но лишь до первого болта в заднице. Я видел, как разбегаюсь, достаю новый глиняный флакон и заливаю его в глотку, разминаю пальцы и срываюсь с места, несясь к стене. Благо отвесной она не была, но и наклон лишь в 2 градуса, а больше тогда и не требовалось. Эликсир дурной славы оттого так и назывался, что силы давал немерено, как и ловкости с реакцией, только вот отдача была соответственной. Паралич всего тела, в том числе и дыхательной системы, глухота и слепота, а действие его могло варьироваться от 4 секунд до 13, а вот противодействие до нескольких минут. Моя нога оттолкнула, и я оказался в нескольких метрах над землей, и тут другой по касательной ударил об стену. Подлетел еще на 0.5 метра, ухватился рукой за проем с решеткой и дернул тело вверх, ухватился обеими руками за следующий проем, в котором горел свет, и вновь подлетел вверх к другому окну, в нем было темно, не слышно ни звука. И тогда я увидел томный огонек курительной трубки и почувствовал едкий запах табака. Вот и все, тогда подумал я, но тело среагировало быстрее, чем неизвестный поднял шум. Рука дернулась, ухватилась за материю рубахи. Я рванул его на себя, но не со всей дарованной эликсиром силой, только так, чтобы я сам оказался внутри. Там мы рухнули на пол, и я даже подумать не успел, как сдернул одной рукой кинжал с бедра, а другой зажал неудачнику рот. Сталь метнулась к груди жертвы, легко пробила и ткань, и кость, но в сердце не попала. Ах! Послышалось мычание из-под руки. Я замахнулся вновь и тут почувствовал, как дурная слава забирает свое. Волна слабости начала валить с ног, глаза застилала серая пелена. Я полоснул наугад, рухнул на бок, судороги сотрясали тело, не видя ничего и не слыша, ожидая, когда меня прирежут моим же кинжалом или поднимут тревогу. Секунды тогда казались бесконечно длинными, и по прошествии ровно 33 свет вернулся, тело обрело силу, а воздух ворвался в легкие. Я откашлялся и огляделся, но никого не увидел, только след из крови, уходящий во мрак коридора. Капли, с трудом видимые на темном ковре, стелющемся на каменном полу, вели меня за собой все дальше, двери по бокам были закрыты. Белая кошка, словно служительница сутулой, спокойно проводила меня взглядом. Легкий сквозняк щипал за щиколотки, каждая дверь, казалось, готова была вот-вот открыться. Рука, держащая кинжал, затряслась, в сердце начал закрадываться страх. Я видел, как нетвердая рука влезла в карман за пазухой и выудила оттуда очередную пилюлю, и забросила в рот. Помню то наркотическое тепло, то чувство контроля и власти над собой и миром. Страх постепенно уходит, уступая место высокомерной смелости, лживой и обманчивой. Я пролетаю коридор, не выпуская из виду следы крови. Они приводят меня к бездыханному телу на лестнице, ведущей вниз. Он пытался, но у него не вышло, нельзя задерживаться. Наверх. Я пролетаю по ступеням, сжимая кинжал в руке. Иногда сбоку мелькают небольшие оконца с ликом луны. Я не обращаю на них внимания. Я прислушиваюсь, ищу опасность, рефлексы разогнаны алхимическим дурманом. Впереди. Слышу шорох, слышу бряцание. Не сбавляя темпа, несусь. Перед глазами, за очередным поворотом винтовой лестницы, в виду отблеск лунного света в стальных доспехах. Как удачно. Краснолицый на моей стороне. Прыгая, отталкиваясь от стены, словно сумасшедший цирковой акробат, и вонзаю лезвие в сочленение доспехов ушей. Звеньк, гремит глухим звоном кольчуга под панцирем. Вижу, как опешивший воин вынимает полуторный меч. Дергаю руку назад, а другой резким росчерком бросаю метательный нож. «Ах!» – изумленно вскрикивает он. Кинжал впился в глазницу. Я смеюсь, упиваюсь властью над его жизнью. Новый взмах руки, и лезвие врезается в другую глазницу, добравшись до мозгов и лишив жизни бедолагу. Но мне уже все равно, я несусь вперед, все выше и выше. Казалось бы, через вечность слышу грохот скатывающегося по ступеням тела. Тогда я еще не мог в полной мере использовать дьявольские дары пилюль. Они затмевали разум, заставляли терять осторожность, спешить. Врываюсь сквозь толстую дверь в дорого украшенный коридор. Здесь горят факела, на полу ковры, у стен крученные обитые скамьи. Чувствую аромат шалфея. Прекрасно. Лорд Вартин любит шалфей. Всплыла тогда мысль, значит, на верном пути. Вижу двоих, оба закатаны в сталь. Один высокий с молотом, другой с щитом и мечом. Ох уж будь проклята мода. Их не волновало, сколь нелепо такое снаряжение в закрытых пространствах. Словно один их грозный черепаший вид должен был повалить меня на землю и просить пощады. Но нет, они для меня славные орешки. Медлительные, неповоротливые. Стоит лишь найти прореху, коих куча. Но я не хочу ждать. На бегу заливаю в глотку новый флакон, эликсир морского быка. И тут же скрываю огнекамни с перевязи, сразу три. Какое расточительство. Слишком шумно, опасно, глупец. Беззвучно кричу я, но юнцу все равно, он не слышит. Камни летят в сторону двух стражей, а мое тело не останавливается, продолжает нестись вперед. Они встали в стойки. Камни коснулись пола, стали доспехов и, почувствовав удар, тут же лопнули, выпуская драконий рев и адское пламя. Весь коридор озаряется пламенным светом. Крики боли рассекают тихую ночь, они вопят, пламя столь сильно, что доспехи тают словно лед, а мое тело покрывается сначала голубоватым светом, а затем тончайшим слоем воды. Я скидываю несколько дымных шашек назад, пусть подкрепление немного задержится, и врываюсь словно тайфун в неистово трещащее пламя. Пар тут же застилает все вокруг. Но главное, я не чувствую жара, только прохладную влагу. Закидывая кинжал за пояс и подхватываю молот стража, каждый мускул тут же вопит о желании показать себя. Я ускоряю кровообращение, перенаправляю кислород к плечам, бицепсам и спине. Связки натянуты словно тетива и так и ждут сорваться. И я даю им. Я вижу, как с безумной улыбкой религиозного фанатика я отправляю молот по широчайшей дуге. Обрушаю его на двухстворчатые дубовые двери, одна раскалывается, другая слетает с петель. Бросив молот, я бегу через гостевую к спальне, на секунду останавливаюсь около детской. Дверь открыта, вижу несколько кроватей, одна совсем маленькая, колыбель и чуть больше. Мальчишка лет 8 испуганно смотрит на пришельца, окутанного паром. Я слышу крик младенца. Вижу, как юноша срывает ядовитую шашку, закрываю глаза, но знаю, он кидает ее к крохам с почти демоническим равнодушием. Открыв глаза, я следую за ним, стараясь не слушать детские вопли. Но они сверлят мозг, разрывают очерствевшее сердце. Я врываюсь в спальню, на широкой кровати лежит толстяк, он прикрывает обрюзгшей рукой светловолосую девушку в несколько раз младше его самого, а с другой с ужасом глядит, прикрываясь одеялом черноволосая женщина с симпатичным мальчишкой под боком, моим тогдашним ровесником. «А вы тут, смотрю, не скучаете», — говорю я, вытаскивая из-за пояса кинжал. «Я присоединюсь», — толстяк бросается к заряженному арбалету, лежащему на мягком стуле у прикроватной тумбочки, сваливает на пол девку. Я вызывающе бросаю метательный нож, он врезается тому в висок, затем другой, он пробивает блондинке череп сбоку, над ухом. Мальчишка пытается убежать через боковую дверь, но я быстрее, рывком кидаюсь к нему и вонзаю кинжал в челюсть снизу. Он кряхтит, захлебывается кровью и падает на пол. «Я не боюсь», — шипит женщина и отбрасывает одеяло, оголяя крупные, круглые, довольно упругие сиськи. «Ты даже не представляешь, как много я могу дать тебе, если позволишь мне жить». Она встает на колени, наминая груди. В паху сжимается, для молодого ученика клана женщина, великий запрет и сладостная награда. Глупый мальчишка смотрит на сиськи, пока в коридоре шумят сталью, спешат к покоям. Он словно заколдованный не может оторвать взгляд от магических сфер, поедающих мужской рассудок. Я дергаюсь, звуки подступающей стражи приводят в чувство. Рука сильнее сжимает кинжал, борясь с похотью. Я делаю шаг, и еще, я желаю видеть страх в ее глазах, ужас. Но она, наоборот, приближается, хватает меня за свободную руку и подносит к лицу, раскрывает рот и берет внутрь большой палец. В паху неистово свербит. Я отошлю их, не беспокойся. Теперь я глава клана, мое слово – закон, говорит она, не выпуская пальца изо рта. Юноша вздыхает обреченно, почти отчаянно, и вонзает ей в затылок кинжал, резко одергивая другую руку, не желая терять палец. «Не сегодня», — говорю я напоследок и выбираюсь наружу башни через окно. Там забираюсь на крышу, раскусываю новый флакон, заливаю горький эликсир в глотку и тут же сбрасываю рубаху с перевязями и мелкой кольчугой, обнажая спину. Треск костей и плоти, с мерзким чавканьем кожа на лопатках лопается, обнажая розовые растущие кости. Они раскидываются в стороны, из каждой расходится еще по 7 отростков. Затем сочленения костей обрастают мышцами с безумной скоростью. Невообразимая боль пронзает все тело. Я молю, умоляю ее исчезнуть, но она становится лишь сильнее. Мышцы покрываются серой кожей, а затем из нее выбираются сотни серых соколиных перьев. «А-а-а-а! Прошу, хватит!» — кричу я, и вижу движение за козырьком. Один из стражей сбросил лат и пробрался на крышу, зажав зубами кинжал. Его глаза яростно горят, в них отражается свет долгой мести за господина. «Поздно», — говорю я напоследок. Я вижу, как крылья по несколько метров каждая опускаются к земле, прежде чем вспорхнуть в темную высь. Ветер хлещет по лицу, снизу доносятся крики, дозорные направляют ко мне луки. Но я лечу все выше. Холодно, очень холодно. Я рядом с порхающим в темном небе юношей. Он завороженно смотрит на покрытую светом луны землю. Он убил многих этой ночью, я убил. Но сейчас он не думает об этом, хоть боль и вырвала его из грез наркотических пилюль. Эликсир Икара дарует великий дар полета, дар мнимой свободы, но и берет много. Каждая кость истончается, становится хрупкой, легкой, иначе не взлететь. И действие его всегда кончается в небе, стоит только начать снижаться, крылья рассыпаются бренной пылью. Я помню, он долетит до точки сбора, рухнет вниз в руки клановых целителей, сломав десятки костей, но не пожалеет, ведь он выполнил задание, ведь отец будет гордиться. Сознание медленно просветлело, возвращая в реальный мир, в мир, казавшийся куда безумнее любого кошмара. Я вновь чувствовал себя запертым в сознании Дикса, пока свет прояснял реальность, но сначала я почувствовал запах, стойкий, металлический, так пахнет кровь, очень много крови. Затем бесчисленные крики, молящие о пощаде и помощи, их разбавлял яростный вопль. «Нет, Декс!» — кричал мне в ухо Фирс, прижав к земле и придавил коленом. «Ты умрешь, лежи!» — говорил с другого бока Алим. Как быстро он поменял свое мнение насчет убийств, подумал я и увидел прямо напротив мертвого Зайцида. Из глазницы у мертвеца торчало перо с окрашенным в красный окончанием. Всюду валялись тела травоядных, они наваливались друг на друга, пронзенные блестящими перьями, стрелами и копьями. Я тут же понял, что мы на какой-то площади, окруженные невообразимым количеством надзирателей, а за теми возвышались законники в красивой, словно парадной форме. Похоже, я что-то пропустил, и похоже, что-то важное. Глава 11. Наместник, вам была оказана великая честь, награда за ваши труды, право искупить грех Наиры предательницы и сразиться словно воины на арене Дигара Великого. Прогремел певучий, но сильный голос, басовитый с налетом печали. Но вы, вместо благодарности, изъявили недовольство. Какое разочарование, какая наглость. Декс вывернул голову и впился взглядом в Зверлинга на широком балконе, выступающем из арены. На его балюстраде развивались громадные флаги то ли родов, то ли еще чего. На одном виднелась когтистая белая лапа на черном фоне. На следующем луна и звездное небо. Другой изображал свирепую морду пантеры и еще десяток прочих. Но был куда более громадный, раскинувшийся над балконом, не меньше десятка метров в ширину и в высоту. Две красные лапы, почти человеческие, окружают темный круг с маленькой белой точкой в центре. Какое высокомерие, какая безвкусица, ехидно подумал я. А вот ты поинтереснее будешь. Слишком уж много я слышал про местного наместника. Владельцем голоса оказался поистине впечатляющий Зверлинг. Само воплощение индивидуализма и превосходство силы. Тигрит 2 метра ростом, с оголенным торсом и наброшенным на плечи халатом, покрытый бело-черной шерстью, измазанной красной и золотой краской параллельно тигриным полосам. Даже отсюда я видел зеленоватый свет его глаз, вдохновляющий и чарующий. Пышущее силой тело, испещренное шрамами, внушало уважение, сразу закрадывалась мысль, в скольких же сражениях он побывал, его макушку опоясывал золотой обруч с крупным рубином в центре. Поодаль не было никого, за исключением сгорбленной обезьяны, опирающейся на темную трость, в бесцветном льняном балахоне, совершенно неподходящем обстановке. Этого обезьяна я и видел в воспоминаниях Дикса, вспомнил я, а наказание за неуважение известно, смерть, гаркнул наместник, но срок празднества в честь основания святого государства имени Дигара назначен. Через 2 недели вы очистите свои имена славой или смертью, силой заслужив свободу. Стоило заговорить о свободе, как по толпе пронесся шепот, никто не ликовал или радовался в окружении мертвых собратьев, но все же в сильных возродилась надежда. Ну а слабые окончательно канули в отчаяние. Таков был удел каждого мира, ничего необычного. Даже Декс нахмурился, будто раздумывая, и я, даже находясь в его головешке, не мог понять о чем. Сам же я ни разу не верил этому облаченному властью ублюдку. Я уже знал, чем все кончится. Десяток сильнейших из рода Наир обретут равные с сыновьями и дочерями Дигара права, станут вольны идти куда пожелают, создавать и разрушать согласно общим законам, продолжал он, и толпа, стоявшая на краю площади, по-театральному недовольно зароптала. Ну-ну, ваше недовольство правомерно, дорогие граждане, и законно в полной мере, но дети всегда платят за грехи родителей, как и сильный вправе взять свое по праву победы. Каждый из них 18 лет провел в кандалах, отмывая грех матери-предательницы, всю осознанную жизнь трудился для блага сыновей и дочерей Дигара первого хищника и вора всеядного бога, Керак стремительно и лантопевчего. Он слегка поклонился, без уважения, но словно признавал пользу их рабского труда, и воспользовался правом императорского наместника доблестного города Ивендир. Я хочу дать им возможность сразиться, вырвать волю в боях с братьями своими и сестрами, заслужить право на жизнь. Толпа словно по щелчку пальцев в моменте сменила гнев на милость, поддерживая его слова одобрительными криками и топотом. Через 2 недели они ступят на землю арены Дигара и явят нам силу своего духа и тела. 600 воинов сразится друг с другом, и лишь 10 из них никогда больше не наденут кандалов, воодушевленно сказал он. Толпа заликовала, поддерживая своего правителя, чего и следовало ожидать. Словно ежегодное театральное представление, толпа заученно реагировала в нужный момент. Только, видимо, масштаб в этот раз куда больше, зрители облепили окна и крыши ближайших домов, теснились на улицах и в переулках. Служивые настороженно переглядывались, ожидая новой вспышки рабского недовольства. Это дерьмо происходило ежегодно, и с каждым разом разрасталось вместе с расползающимся городом и его населением. И теперь громадная площадь мала для трупов невольников. Дикса же уже отпустили, он все еще скрипел зубами, но уже не изъявлял желания самоубиться. Видимо, его тоже заинтересовали слова этого помпезного ублюдка о свободе и прочей чуши. Когда мы шли сюда, готов поспорить, нас было не меньше тысячи. Значит, зарубили сходу почти половину. Да уж, мы им уже особо не нужны. Вырезают поголовье слишком взрослого скота. Не дают возможности сообразить, что к чему, создать сообщество сопротивления. Какая красота, моему ублюдочному отцу это бы понравилось, в его стиле, размышлял я, и даже тот десяток. Нет, они нас не оставят в живых, я это знаю. Все это дерьмо проводится совсем для другого. Внезапно гулкий голос со стороны оторвал меня от размышлений. А если мы откажемся? Спросил матерый зверлинг с коровьей башкой и громадными черными рогами. Он был не меньше самого наместника. МММ. Неожиданная смелость. Благо не Декс задал этот тупорылый вопрос, подумал я, наблюдая за последними секундами жизни очередного наивного тупицы. Ястребиды, заполонившие корни с арены, напряглись, их крылья зашевелились, готовые выпустить сноп перьев в наглеца. Но наместник дернул рукой, видимо, приказывая пока повременить, и заговорил спокойно, почти нежно. Каждый из вас вправе отказаться. Вы пусть и не вольны распоряжаться своей свободой, но все же, ваша жизнь принадлежит лишь вам. Вы ни собственности, ни рабы, и я вам не хозяин, сказал наместник, и все вокруг притихло, не было ни одобрения, ни недовольства, ни понимания. Всем известны законы империи Дигар. Один из них абсолютно прозрачно запрещает любые виды рабства. Вы же лишь платите долг, работаете на благо государства. И что нам грозит за отказ повиноваться? Мы вернемся в барак и продолжим влачить свое существование в кандалах, как вы говорите, возвращать долг. Нахмурившись, спросил рогатый, вокруг него стояло еще не меньше дюжины похожих зверлингов. Но есть еще один закон, продолжал наместник, словно не обратив внимания на вопрос невольника. Несложный закон об финансовых и долговых взаимоотношениях, согласно ему, кредитор вправе взыскать имущество, соизмеримое долгу, а должник по праву силы может отказаться от выполнения требования. Наместник, не могли бы вы объяснить попроще, мы не самые обученные жители империи, словно с налетом ехидства спросил зверлинг. Наместник легонько улыбнулся, а глаза слегка прищурились. Он сделал шаг к балюстраде, затем еще один, положил руки с позвякивающими тяжелыми браслетами на гранитный край, приподнял немного ладони и хлопнуло камень, браслеты звонко бряцнули. Громадное тело рогатого идиота сорвалось в воздух, помчалось к наместнику. Зверлинг дергал руками и ногами, не способный сопротивляться неведомой силе безумного притяжения. «Что? Что происходит?» — кричал он, пока летел над землей со страшной скоростью, способный превратить его тело в кляксу на стене арены. Это колдовство, или способность, что за безумие? Шокированно подумал я, представляя, как можно использовать такую ужасающую силу, такой беспредельный потенциал. А наместник выставил перед собой руку, и та тут же раздулась, вены выступили темными щупальцами, каждая мышца напряглась, словно желавшая разорвать оковы шкуры. Другая рука теперь напоминала недоразвитое убожество, хоть несколько секунд назад казалось пределом телесного развития. «Телесная трансформация!» — восхищенно крикнул кто-то из горожан на крыше. «Двойной дар!» — послышалось с другой стороны. А я мог лишь следить взглядом за громадным летящим зверлингом. Но почти достигнув наместника, он замедлил полет настолько, что, впечатавшись шеей прямо в руку, он ее даже не сломал, только качнулся и на секунду обмяк в его хватке. Но следом ухватился обеими руками за запястье наместника, браслеты звенели, пока он пытался вырваться из тисков, даже, наверное, не осознавая, что висит в десятке метров над землей. А наместник продолжил объяснение. Проще говоря, если должник слаб, кредитор может отобрать у него все что угодно в плату долга. И я являюсь вашим непосредственным кредитором, а единственным доступным вам имуществом является ваша жизнь. Наместник разжал руку, и невольник завопил, рухнул на землю, дернулся и замер бездыханный. Две тонкие, едва различимые струйки энергии потекли к наместнику, одна, почти невидимая, словно марево над землей в жаркий день, а другая плотнее, красноватая и мутная. Как интересно, похоже на то, что было со мной, два потока разных цветов, но у наместника совсем не такие, как были у меня. Видимо, это зависит от способности, я на секунду задумался, вспоминая какой-то выкрикнул из толпы, точно, дар, вот как это именуется, и двойной, похоже, весьма редкий. К тому же, готов поспорить, тот прозрачный отвечал за его странную способность манипулировать объектами на расстоянии, а розовая – за физическую трансформацию. Как и у меня, вихрастая, словно маленький ураган, точно связанная со скоростью и реакцией, в этом нет сомнений. Но вот та черная, что же это за дар? Подумал я, вспомнив тот странный дымный поток, истекающий из тел, убитых мной. С вихристой энергией мне все было ясно, и с каждым днем я все отчетливее ощущал ее явное и необычно привычное присутствие в теле. Но другая, я не только не ощущал ее, но даже не представлял, что она из себя представляет. Кто-то одобрительно свистнул с крыши, его зов подхватили остальные, толпа кричала и смеялась, хлопала в ладоши, выкрикивала: «Верно! Право силы! Право силы! Славься, Дигар! Славься, наместник Арис! Крим! Крим! Крим!» Адекс затих, смотря на мертвое тело Зверлинга, все невольники будто сжались, съежились. Каждый окончательно понял, что у него нет ничего, кроме жизни, жизни, которую могут отобрать в любую секунду. И отчаяние от сознания немыслимой силы детей Дигара заполнило каждое сердце потомков Наиры. Но не Дикса, его сердце, наоборот, забилось сильнее, словно чеканя каждый удар. Он расправил плечи, взгляд стал ясным, незамыленным слепой яростью. Подняв голову, он встретился взглядом с наместником. «Нет, отведи глаза, опусти голову, изобрази страх, все что угодно, ты же погубишь себя, нас обоих», — кричал я, но голос мой в этот раз не достиг Дикса, я ему был не нужен. Наместник улыбнулся странно и чуть кивнул головой, и отвел взгляд первым, взмахнул рукой, призывая к тишине, и толпа повиновалась, а он заговорил вновь: «Идите в храмы и славьте Дигара и братьев, сестер его 3 дня, а после, как придет ночь одна, и вторая, и третья, поднимите славные бокалы вина за доблестных предков, отвоевавших широкий континент у язычников, твари и полчищ врагов единого, 3 святых дня рождения, и 3 доблестных дня смерти». Толпа вновь заликовала, но тут же стихла, следуя за жестом наместника, и он продолжил зажигательную речь: «Ликуйте, вправе вы, по прошествии дня Дигара, я отправлюсь в столицу, святой город Акрис», — воодушевленно сказал наместник, и, казалось, щеки его запылали, а толпа едва ли не сходила с ума от восхищения. «Стоп, что-то не так, они уж слишком бурно реагируют на его слова, даже религиозные фанатики менее восторженные к своему гуру, а эти в каком-то», — что-то щелкнуло в мозгу, я прислушался к своим ощущениям, было что-то знакомое, очень знакомое, тонкий сладкий аромат, ха. Вот оно как, экстаз, наркотический восторг, иступленное повиновение. Там я представлю Валисийский край, стремительно возвышающийся город Иван-Дир и его жителей, славных воинов, ремесленников и мыслителей. Наместник замолчал и вознес руки к небу, и медленно опустил, и чем ниже, тем тише становилось вокруг, пока ладони не коснулись перила и вокруг воцарилась тишина. Долгая пауза нервно теребила воображение горожан и мое, я не мог представить, чего еще ожидать, 7-й поход, 2 простых слова, тишину не нарушил никто, словно это было тяжким преступлением, но я чувствовал их возбуждение, яростный поток благословленного желания наживы и разрушения, убийств и славы. Неожиданно наместник вновь посмотрел на меня, я не мог прочесть мысли в его взгляде, так же на меня смотрел отец, точно так же я никогда не мог понять, о чем он думает. 10 невольников... 10 возродившихся от греха предательства душ явит себя и отправится со мной за океан, восторженная тишина сменилась тишиной непонимания. Даже мне слова наместника казались неправильными, противоречащими природе этого мира и государства. «Нет!» — крикнули неловко из толпы. «Так нельзя!» — подхватил еще кто-то. «Они не заслужили такой чести!» Гнев народа нарастал, осторожность уходила на 2-й план. Толпа стремительно начала забывать, кого они восхваляли всеми фибрами несколько мгновений назад, на то она и толпа. Но наместник был спокоен, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он ждал, не просил их успокоиться, не призывал к тишине, просто ждал. Они даже не знают, что находится в его власти. Стоит лишь прекратить подкреплять недовольство, кормить эмоционального монстра, как все быстро затихает. Любое стремление и желание растворяется, стоит ему оступиться. Раздумывая, я удивляюсь столь знакомым методом наместника, он не боится ни толпы, ни невольников. Одни погрязли в яме восхищения, стоит лишь бросить им кость похвалы, другие же, в пропасти отчаяния, и даже призрачного шанса на жизнь им достаточно, чтобы быть покорными. Это та сила, с помощью которой отец правил кланом, словно марионеточник, одного приласкает, другого обдаст ледяной водой, и каждый вожделел его внимание, жаждал признания. Неожиданно, словно озарение явилось мне. Как я и думал, вскоре толпа успокоилась и вновь устремила ожидающие взгляды на Ариса Крима. Он улыбнулся, вся площадь улыбнулась в ответ, словно единый разум, и никто, кроме меня, не посчитал это странным. Наркотик пробрался до самого основания мозга каждого присутствующего. Седьмой поход будет зваться Великим, начал наместник, и толпа внимательно прислушалась, а он довольно щурил глаза, словно ребенок, сумевший уговорить родителя пойти на поводу. Архидух созывает наместников, лордов и хранителей из каждого региона, клана и ордена. Он не желает мириться с позором прошлого похода, возглавляемого Варихом Белогривым, навлекшим позор на весь волчий ид. Наместник сжал кулак, и я почувствовал, как мышцы Дикса неосознанно сократились, реагируя на его движение. Избранный богами император Лансир стремительный поведет сильнейших воинов на земли. Андрикары. Толпа ликовала. Свист и топот сотрясал площадь. Похоже, это Андрикара не бедный край. Восемь великих князей, правящих на тех землях язычества, находятся в раздоре. Великий князь Яроклык-объединитель мертв. Его сыновья погрязли в междоусобицах. Столица княжества Старомир разрушена. Бурослав, брат Яроклыка, мертв вместе с наследником. Великий лес изрыгнул твари на земли за пасмурным хребтом. Вдохновенно говорил наместник, и толпа внимала ему с трепетом. Никогда еще империя Дигар не ступала на богатые земли Андрикары. Но этот день не за горами, и императору нужны все. Каждый ид, будь он хищного, птичьего, всеядного рода, и даже травоядные. Край густых лесов и болот, вероломных язычников, опасность там на каждом шагу. Ход там трудный, непредсказуемый, не знаешь, поешь ли сегодня, с улыбкой закончил наместник. Намекает, что мы там будем нужны не на правах воинства императора, а как расходный материал, прощупывая местность. Нам уготована судьба сдохнуть в ловушках, болотах и засадах, и, похоже, стать кормом на случай, если припасы кончатся. Понял я несложную мысль, и от отвращения скрутило живот, а со мной такое вообще бывает редко. Замечательно, какая вдохновляющая речь. Теперь эти тупые рубаки пойдут за этим ублюдком куда угодно, а мои наивные соплеменники действительно подумали, что доживут до этого похода. Но не забывайте, каждый обличивший себя славой и доблестью достоин высочайшего уважения и статуса. Неважно, кто он, хищник, всеядный или травоядный, уверенно сказал наместник. Ну все, он у них в заднице, сокрушенно подумал я. И ладно, мне дела до этих идиотов нет. Свою шкуру я все равно спасу, чтобы там кто себе не придумал. Слава Дигару, первому хищнику, слава империи имени его. Да пребудет с нами сила и ярость, мудрость и отвага. Толпа внемлила ему с фанатичным трепетом, шепча слово в слово. Даже невольники зашептали, желая хоть немного приобщиться к его величию. Они пойдут за ним в надежде возвыситься. Они будут рвать глотки бывшим друзьям и товарищам, лелея несбыточную мечту освободиться. Они поверили ему, и дело было не только в дурмане, но и в собственных потаенных желаниях. Турнир теперь обещает быть куда интереснее, и они все умрут, так и не увидев берегов этой херовой Антрикары. Все не так, все не может быть так, разгадка так очевидна, но я не хочу верить в это дерьмо. Не может даже ничтожная жизнь быть настолько бессмысленной. Расти словно свиньи на убой, словно бесправные животные 17 долгих лет лишь для того, чтобы... Какая же мерзость! Нет, я не хочу верить в это. А теперь идите в храмы, возвращайтесь в бараки. 3 дня. 3 ночи, и затем, через 2 недели, мы вновь воскликнем, слава Дигару, и вы войдете по ступеням, дабы лицезреть битву за свободу, битву ради себя и ради империи. Он возвел руки к небу и сжал их в кулаки, и помните, слава, не дар рождения, она дитя доблести. С этими словами наместник поклонился народу и скрылся в темном арочном проходе, за ним сразу же последовал и обезьянит, немного прихрамывая. Зверлинги начали спускаться с крыш, скрываться в оконных проемах. Многие уже запевали баллады о битвах прошлых и грядущих, слышались радостные возгласы и удовольствие новостями. А надзиратели построили нас по прежним группам, в нашей по итогу осталось меньше половины невольников. Взгляд Одноглазого стал мягче после речи наместника, но в его благосклонности чувствовалась странная ревность. «Стройтесь, зайчики, вам еще сражаться за империю», «Ха-ха, быстрее, Найру раздери!» – кричал он. В каждой группе, казалось, смягчилось отношение, не видно было побоев или редких оскорблений. Мне же казалось, что это все тоже часть представления, часть воздействия на наши неподготовленные мозги. И многие велись, воспрянули духом и с готовностью выполняли команды, словно бы сражение уже началось. «Слышали, слышали, что говорит?» – заговорил возбужденно Фирс, когда мы двинулись к баракам. От радости он то и дело потирал нос. «У меня глаз нет, а не ушей, Фирс», — ответил Алим. «Но я бы на твоем месте так не радовался». «Чего это?» — возмутился Фирс. «Это же шанс, тот, который мы так искали. Не нравится мне все это. Слишком уж сладко», — сказал Алим. «Да и мои видения. Ой, ты сам не верил в них», — сказал Фирс. «Апчхи, заболел?» — спросил Декс. «Да ничего такого», — ответил он, потирая лапы. «Это лучший вариант из тех, что у нас когда-либо были или будут», — вклинился Декс. «А вот этот не сходит с пути идиотизма. Дерьмом же от этой речи за версту несет, видишь», — бросил Фирс. «Ха», — лишь выдохнула ему устало. «Значит, ты тоже считаешь, что шанс есть? Те видения, друг, могли быть действительно лишь с нами». А тут он объявил, что дарует свободу при всем городе. «Хищники, какими бы ублюдками ни были, но слово держат. Ну все, мы его потеряли. Боже, да Ронг же сам рассказывал, что победителей никогда больше никто не видел», — мысленно кричал я, испытывая странное чувство, когда херню вроде городит другой, а стыдно тебе. «Вот и я говорю», — продолжал Фирс, — «с нами троими никому не совладать». Декс руками машет так, что никто еще на ногах не оставался. «Со мной в силе и скорости вряд ли кто сравнится, а с твоей реакцией, Алим, нам все нипочем. А то, что нас могут в разные группы отправить или свести в бою друг с другом, ты об этом не думал?» — спросил Алим, потерев подбородок. «Не думал», — ответил Фирс и шмыгнул носом. «Все это от начала до конца какая-то извращенная идея. То, что происходило на площади, все это выглядело не по-настоящему», — продолжал Алим. Декс сжал кулаки и обернулся. Всю площадь устилали трупы. «Ну что, думаешь, они проявят жалость?» — вновь пытался чего-то добиться я, но чувствовал, что он меня не слышит. «А как по мне, так очень даже натурально», — сказал Фирс, — «особенно то, как размозжило того бычару. И несколько сотен трупов в один миг, нахер. Думаешь, такому, как Крим, есть дело до представлений? Ты видел, на что он способен? Тогда почему ничего не известно о тех, кто побеждал в прошлые годы? Мы за столько лет не слышали ни об одном, ни слова никто не вымолвил. После турнира они просто исчезли», — спокойно возражал Алим. «Умен-умен, надо точно убить его, как только появится возможность. Да кто бы в этом проклятом городишке остался бы после стольких лет в кандалах», — не унимался Фирс. «Вот именно, нас столько лет держали в кандалах, а тут сразу на поля сражений, наравне с полноправными воинами, неслыханная глупость», — выходил из себя Алим. «А оно, похоже, случалось редко», — так как лицо Фирса приобрело удивленное выражение. «Как бы то ни было, нам выбирать не из чего», — сказал Декс. «У каждого дитя Наир один путь, на песок арены, либо сдохнуть под плетью надсмотрщика. Как по мне, так первый вариант получше. Призрачный шанс, все еще шанс. Бывают вещи похуже смерти», — неожиданно сказал Алим. «Что это он имеет в виду?» — задумался я. И в этот момент Декс услышал знакомый голос. Он вывернул голову назад в поисках источника и сразу узнал громадные волчьи уши, слишком большие для маленькой каитьей головы. Это был Хорд, тот самый, которому я, считай, подарил тварь. Он на чем-то разговаривал с надзирателем, а в конце передал какой-то мешочек, о содержимом которого нетрудно было догадаться. «Не думал, что он придет ко мне так быстро. Если честно, не думал, что вообще придет», — с удивлением подумал я, ведь на его месте ни за что не стал бы с таким связываться. «Эй, невольник по имени Декс, ко мне», — крикнул надзиратель, когда Хорт отошел в сторону и пошел по тротуару вдоль домов. Он выбрался из толпы своих сородичей, избегая вопросительного взгляда Фирса, и предстал перед надзирателем. «Хавир придет за тобой через час после заката, так что к этому времени чтобы был в бараке, иначе я с тебя лично шкуру спущу», — сказал одноглазый, и у меня не было повода ему не верить. Даже Декс промолчал. «Вали давай, вон он идет у домов», — бросил он. И Декс, недолго думая, перемахнул через улицу, лавируя между группами невольников. Другие надзиратели вообще не обращали внимания на отбившегося от группы Зайцида, будто их это не касается вовсе. Хотя оно было неудивительно, Вряд ли хоть кто-то из нас мог представлять угрозу для полноправных граждан, при условии, что статус в этом государстве был пропорционален собственной силе. Скорее даже, бродить без сопровождения надзирателя в пределах города равноценно самоубийству. «Декс, сюда!» — крикнул Хорт, махнув рукой. Теперь, когда Декс оказался ближе, я мог увидеть, как сильно Хорт изменился за одну-то ночь. Все тело подтянулось, ноги стали длиннее, черты морды стали жестче, острее. Острые клыки выпирали из-за волчьих губ, а глаза светились золотым хищным светом. Я мог узнать в нем того Хорта лишь потому, что знал, это был он, и знал, почему он так изменился. А еще на его груди красовался запудренный стальной медальон с надписями и фигурами, он висел на плетеной кожаной веревке. Помнится, у него и раньше был какой-то медальон, только тот был покрыт ржавчиной и выглядел словно подделка кузнечного подмастерья, вспомнил я и понял, что видел похожие у нескольких надзирателей. «Скорее, идем», он сходу схватил Дикса за руку и увлек в ближайший переулок. «Куда ты меня тащишь?» – грубовато спросил Декс. «А ты так и собираешься греметь оковами по мостовым?» – поинтересовался Хорт, снимая мешок из-за спины. «На, накинь, а то будут задавать лишние вопросы. Пока мы дойдем», – он протянул Диксу длинный кожаный плащ и маску в виде совиной головы. «А эта хрень, значит, внимание не будет привлекать? Сейчас праздник, все будут в масках, традиция такая. Дай плащ», – он взглянул на небо, судя по надвигающимся тучам. «Не должен вызвать вопросов, только давай быстрее, мы куда-то спешим, только немного за полдень», — спросил Декс, всовывая лапы в рукава. «А мы не спешим, времени до заката не так много, как кажется, а у тебя, наверное, много вопросов, на которые я хотел бы побыстрее ответить и отделаться хотя бы от части нашего договора», — с легким раздражением ответил Хорт. «Или тебе уже не нужна моя помощь, а он, оказывается, неожиданно верен своему слову». Удивительно при том, какой он трусишка. Хотя был бы он храбрецом, уже бы сдох, подумал я, видя, как нервно бегают его глазки. Только, надеюсь, Декс воспользуется его долгом по полной. Ох, точно, я забыл, он же тупица. Следуй за мной и старайся не отходить. Я теперь стальной, так что приставать сильно не будут, сказал Хорт, выпучивая грудь с довольным видом. Стальной? Что это значит? Гордость резко сползла с морды Койотида. Он вздохнул разочарованно, не получив должного уважения к его возвышению, даже если оно не совсем заслужено. «Позже объясню, идем, до трех кисок минут 30 пешком», — сказал он и пошел по переулку. Декс резко обернулся, ощутив чей-то взгляд, но переулок оказался пуст. Его почувствовал я, и очень надеялся, что ощущения меня подвели. Глава 12. Слабак, лис и шлюха. Двигались мы осторожно, медленнее, чем хотелось, но зато без лишнего внимания, улицы в основном пустовали. Виднелись только редкие патрули да всякие бродяги. Видимо, все рьяно ломанулись выполнять распоряжение наместника, что, собственно, и подтвердил Хорт, несмотря на сказанное ранее. «А этот твой медальон, он важный?» – спросил Декс по пути. «Конечно, именной медальон. Это самое важное для гражданина империи. В нем все о тебе, ну что нужно знать, и о роде тоже». Он как-то сник, посмурнел, и даже о долгах. Рассказал, что хоть и стал стальным, полноправным гражданином пока не является, пока отцовский долг не вернет. У него об этом на медальоне и отметка присутствует, так что никого не обманешь. «А куда все делись?» Задал Декс интересующий меня вопрос. «Так в храмы пошли. Ты же слышал перед площадью», — ответил Хорт. «А вот как стемнеет, улицы наполнит пьяное пение да разные потасовки. Дети Дигара это любят, а вот потомки других богов не очень. Да и я как-то», — пробубнил он под нос, но продолжил. «Так что все разбредутся по своим районам, от греха подальше. В городе тут по-другому все. Какой-то район под волками, другой под косматами. И лучше одним в другой лишний раз не заходить во время празднований. Дети Дигара, они не знают меры, особенно когда выпьют. Вот оно как», — подумал я. «Значит, не все так сладко в хищном раю. Видовая дискриминация процветает даже между полноправными гражданами. Такое может быть только по одной причине. Значит, вы все тоже в какой-то мере невольники», — сказал Декс, смотря перед собой. «Неожиданно глубокая мысль», — подметил я. «Из дальнейших разговоров я выяснил, что все дело в изначальной божественной иерархии. Дигар хищный был на вершине, если не считать всесоздателя, затем Ивар всеядный, Кирака строклювая и Ланд гладкокрылый, как я понял, Они олицетворяли хищных и всеядных птиц, влюбленные друг в друга брат и сестра. Были и другие дети неведомого. Троша с зернышкой при толстокожие, Крис мертвая ты лумия хитрая. Тупица Декс даже не поинтересовался, что они из себя представляют, а мне ведь было интересно, хотя что-то я понял по контексту. Но, как не очевидно, в самом конце списка значилась Найра-предательница. И к тому же, при всем разнообразии здешнего пантеона, большую часть населения представляли дети Дегра-Ивара, много было и от Кира-Кайланта. А вот другие, как рассказал Хорт, не выдержали местного менталитета и за века полностью покинули империю. Но почему к ней так отнеслись? Ну, к Найре, спрашивал шепотом Декс, искренне недоумевая. Я, конечно, слышал кучу раз о ее предательстве во время восстания Кирак, но она же хотела защитить Дегра. Разве за такое можно обречь всех ее потомков на рабство, а ее, на изгнание? Это несправедливо. Просто несправедливо. Как же несправедливо. Она не только усомнилась в силе Дегара в противостоянии с Кирак, но и предала сестру. Доблесть. Вот чего она была лишена с рождения. Трусливая, завистливая, слабая и вероломная. Вот кто такая Найра, воодушевленно сказал Хорт, а затем скосил глаза, и брови его немного изогнулись. Да уж, не ему говорить о доблести. Без обид, парень, но такова правда. Да уж, повезло мне с прародительницей, с раздражением подумал я. Но тогда возникает вопрос, чего они так осторожны в обращении с нами? Регулярно косят наши ряды, контролируют популяцию. Мы ведь слабые, а они закатывают такие представления, держат все в тайне и заковывают в кандалы. Все это пахнет дерьмом, смердит таки. И я почти уверен, что дело в том пробуждении. Очевидно, нам не дают его достигнуть не просто так. Декс продолжал убеждать Хорта, что их вековые убеждения неверны, и несправедливы, и негуманны, и вообще так нельзя. Ох, повезло же мне. Надеюсь, он хотя бы спросит о нужных вещах, а не о том, как ссать через себя. Спустя десяток минут Декс и Хорт, похоже, прибыли к месту назначения, по крайней мере они остановились перед пестрым зданием, стоящим под боком нескольких пустых в это время недешевых питейных. Три киски оказались борделем, причем очень даже приличным. Здание было трехэтажным, цоколь украшал мрамор, вход подпирали белые колонны, а фасады и оконные проемы покрывала безвкусная лепнина. Окна занавешены бордовыми занавесями, и у входа дежурили два косматых амбала из рода медведей. Я не помнил, как выглядели подобные заведения в моем прошлом мире, но что-то подсказывало, что не сильно иначе. Хорт приглашающе повел рукой, и Декс неуверенно вошел внутрь. И первое, что он увидел, были две огромные, покрытые легким коричневым пухом груди, приближаясь к розовым соскам, волосы редели и совсем исчезали, окружая те гладкой смуглой кожей. Пышная женщина, неожиданно для своего вида, поражала подтянутой для своей комплекции фигурой, возможно даже чересчур. Голову ее венчала копна волнистых рыжих волос, глаза смотрели естественно игриво, а во влажном лисьем носике виднелась блестящая серьга с голубым камушком. Первым его желанием было сбежать, он сделал шаг назад, но Хорт подтолкнул, и он наступился, едва не угодив в объятия полуголой лисицы. «А Декс-то у нас еще совсем малыш». «Хе-хе», мысленно ухмыльнулся я, «хотя меня такие дамочки не сильно привлекают, я хотя бы получил весьма интересный урок анатомии». «Гости, добро пожаловать в три киски, сладкие», радостно воскликнула она, сцепив ладони в замок, так чтобы груди казались еще больше. И тут из-за спины Декса выглянул Хорт. Лицо ее тут же сменилось с приветливого до смеси равнодушия с высокомерием. «А, это ты, малыш стальной, сестрица твоя наверху, у себя. Все уши уже нам прожужжало твоим невероятным успехом». Саркастически бросила она, качнула пушистыми бедрами, обтянутыми какой-то полупрозрачной материей, и ушла за занавес, прикрывавший арочный дверной проем.